Об его жизни, любови к семье я не знала ничего, никогда и не спросила. Он приходил из тьмы зимней тогдашней ночи и в нее, еще более потемневшую за часы и часы сидения, уходил. В уже посветлевшую будет потом. И я даже мысленно его не провожала. Володя кончался за порогом и начинался на пороге. Промежуток была его жизнь. Руку на сердце положа. Не помню, чтобы мы когда-нибудь с ним уговаривались, когда придете и так далее. Но разу не было за зиму, чтобы он пришел и меня не застал. И разу не было, чтобы застал у меня других. И дней у нас не было, когда два раза в неделю, а когда и раз в две. Значит, вы всегда были дома и всегда одна? Нет, уходила. Нет, бывали. Но это было наше с ним чудо. И разу не было, чтобы я, завидев его, не воскликнула: «Володя, я как раз о вас думала». Или: «Володя, если бы вы знали, как я мечтала, чтобы вы нынче пришли». Или просто: «Володя, какое счастье». Потому что с ним входило счастье на целый вечер. Счастье надежное и верное, как любимая книга, на которую даже не надо света. Счастье без страха за завтрашний день, а вдруг разлюбит, больше не придет и так далее. Счастье без завтрашнего дня, без его ожидания, выхаживание его большими шагами по улицам, выстаивание ледяными ногами, ледяными ночами у окна. Больше скажу, я никогда по Володе не скучала, так же достоверно не скучала по нему и без него, как ему радовалась. Мечтала, да, но так же спокойно, как о вещи, которые у меня непременно будет, как о заказном письме, которое уже знаю, что послано. Когда дойдет дело почты, не мое. Сидел всегда без шубы. Несмотря на холод и даже мороз, всегда без шубы. В сером элегантном от фигуры костюме, таком же статном, как он сам. Весь очертания, весь отграниченность от окружающих вещей стен. Сидел чаще без прислона, а если прислонясь, то никогда не развалясь. Точно за спиной не стена, а скала. Ландшафт за ним вставал неизменно морской. И, увидев его потом только раз на сцене в морской пьесе, не то «Гибель надежды», не то «Потоп», я не только не почувствовала разрыва с моим Володей, а наоборот – может быть, впервые увидела его на его настоящем месте, морском и мужском.